Глава 216. Глава Темной Сети. Третье святилище. Приглашение от Беннета означало его доверие. Местом встречи было первое укрытие, построенное Темной Сетью, в руинах города под названием Руины Ллойда, на пустынной земле на севере континента. Когда-то этот город был финансовым центром одной из вымерших наций. Хан Сяо сел в личный вертолет Беннета. Когда он посмотрел на город с неба, он увидел процесс строительства убежища. Первое, что он увидел, это огромная стена высотой в десятки метров, которая все еще строилась. В областях, которые еще не были завершены, он мог видеть рабочих, которые сваривали вместе стальные прутья. Бетон стен был смешан с различными компонентами и был похож на металл. Хан Сяо не был знаком с химией, но обладая знаниями профессионального игрока, он мог сказать, что стена была настолько прочной, что небольшие ракеты могли бы оставить на ней лишь следы ожогов. Стена была построена по стандартам крепости, она была очень дорогой. Символ Темной Сети был нарисован на стене темно-красным вместе с новым названием этого города. Беннет, первое святилище. Вертолет пролетел мимо стены, и взору Хан Сяо предстала строительная техника, расчищающая дороги и завалы. Бесчисленные рабочие в серой форме бегали вокруг, делая свою работу, закладывая фундамент для новых зданий и проектируя планировку города. Стальные прутья, кирпичи, дерево и другие промышленные строительные материалы были выложены под открытым небом, и все выглядело точно как на гигантской строительной площадке. «Ты назвал убежище в честь себя!» Хан Сяо похлопал Беннета по плечу, ухмыльнувшись. «Я не знал, что ты такой бесстыжий!» Беннет стряхнул ладонь Хан Сяо со своего плеча, сказав. «Пойдем, сейчас начнется официальная встреча». «Какое отношение встреча имеет ко мне?» Хан Сяо спросил с удивлением. Беннет покачал головой и рассмеялся. «Ты тоже одно из высокопоставленных лиц встречи!» Хан Сяо застыл. Беннет прочистил горло и сказал. «Я настоятельно рекомендовал, чтобы ты возглавил один из проектов. Ты же не разочаруешь меня?» Темная сеть недавно пересмотрела свой список высокопоставленных лиц. Причем наивысший рейтинг был у таких учредителей, как Беннет. И на уровень ниже него были различные директора. «О чем ты говоришь?» Возмутился Хан Сяо серьезным лицом. «Когда это я тебя разочаровывал?» Беннет не знал, смеяться или плакать. Он продолжил путь, и вскоре Хан Сяо увидел сооружение укрытия с близкого расстояния. «Первое святилище – наш тестовый проект. Я вложил в него много ресурсов, и он продвигается довольно хорошо. Базовая планировка должна быть завершена в течение года. Планировка укрытия разделена на несколько секторов. Тут достаточно основных инфраструктур для удовлетворения потребностей жителей. Растения и домашний скот также сформируют самодостаточную экосистему. Так что даже если во внешнем мире разразится война, укрытие сможет само себя обеспечить всем необходимым. Ну и естественно, чтобы обороняться от врагов, приняты защитные меры». Заброшенное здание рядом с ними было снесено, и пыль поднялась в воздух. Хан Сяо отмахнулся от пыли и сказал с благоговением. «Да, проект шикарный, но только один этот проект обойдется вам в круглую сумму. Ресурсов 6 наций хватит лишь на поддержание 2-3 таких святилищ», — сказал Беннет, заложив руки за спину. «Мой же план состоит в том, чтобы построить как минимум 3-5 убежищ на всех континентах. Это будет невероятно дорого!» «Эта сумма денег малозначительна, когда речь идет о сохранении нашей цивилизации». «Ух ты, я уже почти вижу ореол над твоей головой», — насмехался Хан Сяо. У Беннета скривился рот. Они вдвоем вошли в новую крепость. Директора Темной Сети уже собрались в зале заседаний. Они встали и слегка поклонились, чтобы показать свое уважение, когда вошли Беннет и Хан Сяо. Черный призрак продемонстрировал свою силу и теперь был главной боевой силой Темной Сети. И с поддержкой Беннета все высокопоставленные лица согласились с тем, что позиция Хан Сяо была на одном с ними уровне. Высокопоставленные лица поочередно сообщили о ходе работы над первым святилищем. И когда Беннет закончил их выслушивать, он сказал. «Первое святилище доказало свою практичность. Сообщения были разнесены по всему континенту. Многие странники пришли, чтобы получить защиту, услышав сообщение. С большим количеством жителей строительство может быть ускорено. В то же время мы можем дать им возможность трудоустройства для участия в процессе строительства, что будет способствовать укреплению единства. Я предвижу, что в ближайшие месяцы, когда весть о приюте распространится дальше, придет еще большее количество странников. Строительство укрытия должно начаться как можно раньше. Я решил немедленно начать строительство второго и третьего святилищ». Высокопоставленные лица обменялись взглядами, и один из них нерешительно спросил. «Мистер Беннет, не слишком ли вы спешите? Почему бы нам не дождаться завершения первого святилища?» «Потому что у нас мало времени. Нам нужно ускорить процесс». Нужно, чтобы кто-то был ответственным за строительство святилища. Кто будет отвечать за второе святилище?» «За второе святилище будет отвечать Зенна», — ответил Беннет. В настоящее время Зенна была высшим директором Темной сети, и ее рекомендовали многие высокопоставленные лица. Конечно, никто не возражал против этого решения. «Что касается третьего святилища, за него будет отвечать Черный Призрак». Хан Сяо поднял брови. Он не ожидал, что Беннет окажет ему такое доверие и позволит управлять целым святилищем. Это была огромная ответственность, но и еще большая власть. Директора тоже были в шоке. Черный Призрак только что стал высокопоставленным лицом, и теперь ему уже доверили такой важный вопрос. Многим казалось, что он недостаточно зрел, чтобы сделать это. Многие директора хотели возразить, но Беннет уже видел их мысли. Одним простым предложением он заткнул всем рты. «Каждому убежищу нужен кто-то с необычной силой для охраны. Если кто-то из вас уверен, что ваш подчиненный сильнее Черного Призрака, не стесняйтесь выражать свои возражения». «Сильнее, чем Черный Призрак?» Директора горько усмехнулись. Во всей темной сети, кроме Беннета и двух других, которые уже ушли на пенсию, никто не мог победить Черного Призрака. Беннет закончил собрание, так как никто не возражал против этого решения, и привел Хан Сяо в комнату для приватных встреч. Они поболтали некоторое время, прежде чем Беннет прекратил спорить с Хан Сяо о том, должна ли быть награда за то, что он будет ответственным за третье святилище. Он без всякого стыда смотрел на недовольное лицо Хан Сяо и начал рассказывать подробный план третьего святилища. «Проектирование третьего святилища в основном завершено. Его местоположением будут руины Грейметалла». Хан Сяо подумал, что название места звучит довольно знакомо. Но затем он вспомнил, что на руинах Грейметалла располагалась его секретная база. «Какое совпадение?» Беннет кратко объяснил план, и то, что миссия Хан Сяо состояла в том, чтобы находиться там, наблюдать за строительной командой, и если поблизости возникнет какая-либо угроза, решить ее полностью самостоятельно. Было только одно требование – завершить строительство укрытия. Хан Сяо чуть не уснул из-за того, насколько скучным и утомительным было объяснение. И в это время на его интерфейсе появилось новое уведомление. Хан Сяо сразу же проснулся. «Вы разблокировали репутацию фракции организации Темной Сети. Обнаружено дочернее предприятие. Общество Пакта Крови. Уважение. 4450 из 6000. Первое место в таблице лидеров убийц. Организация Темной Сети. Дружелюбие. 2225 из 3000. Директор». Одной из причин, по которой Хан Сяо смог стать высокопоставленным лицом Темной Сети, был Беннет. Если бы простой игрок захотел получить высокую позицию в Темной Сети, его отношения должны были быть, по крайней мере, на уровне уважения. А чтобы стать высокопоставленным лицом, он должен был разблокировать почтение. Тем не менее, предварительное условие для Хан Сяо было не таким строгим, что, скорее всего, было преимуществом пребывания в качестве НИП. Он не был ограничен жесткими рамками интерфейса. «Основная сюжетная миссия класса A. План «Святилище». Третье святилище. Запущено». Увидев требования миссии, Хан Сяо улыбнулся. Все было так, как он и ожидал. Как человек, отвечающий за третье святилище, его миссия заключалась в строительстве. И это также было последовательной миссией. И она была разделена на десятки требований. Каждый из этих требований был частью проекта строительства. После завершения каждого комплекса будет считаться выполненным одно требование, что включало в себя защитные меры, жилые районы, базы, здания, уборку руин, плантации, фермы и многое другое. Это было похоже на модификацию города. В миссии также было примечание, что если возникнет непредвиденная ситуация, Хан Сяо тоже будет полностью отвечать за ее решение. И оценка может стать ниже или выше в зависимости от ситуации и результатов. Чем больше требований будет выполнено, тем выше будет оценка за завершение, и награды будут предоставлены на основе оценки. Игроки могут также принять участие в этой основной сюжетной линии в обычном режиме, но их ситуация полностью отличалась от ситуации Хан Сяо. Игрокам придется выполнять различные миссии персонала самого низкого или среднего звена и принимать участие в строительстве или побочных миссиях. С другой стороны, Хан Сяо получил общую миссию, которая включала в себя все побочные миссии и основные сюжетные миссии. Это было преимуществом того, кто был основным участником плана. Он очень четко понимал, что нужно сделать. Кроме того, его награда была намного больше, чем у игроков. Все фрагментированные миссии, которые выполнят игроки, будут в конечном итоге рассматриваться как часть строительства и косвенно будут отвечать его требованиям. Как упоминалось ранее, требования к одной и той же миссии могут отличаться в зависимости от того, кто ее выполняет. И с особыми отношениями, которые были у Хан Сяо с темной сетью, в его миссии будет множество преимуществ. «Однако есть небольшие проблемы». Беннет прочистил горло и сказал. «Из-за нехватки средств. Все ресурсы сконцентрированы на первом и втором святилищах. Поэтому, возможно, не так много людей будут работать с вами, чтобы построить третье святилище. Как много? У Хан Сяо внезапно появилось плохое предчувствие. В первом святилище были десятки тысяч рабочих, поэтому ему потребовалась бы аналогичная рабочая сила. Около 1000. Хан Сяо сощурился с выражением. Ты что, шутишь? Это происходит главным образом из-за того, что поток финансирования не достигает места назначения. Неловко продолжил Беннет. Так будет только в начале. Возможно, в течение первого месяца. Мы наймем больше людей, чтобы помочь вам потом. Хан Сяо поднял медвежонка, который спал у него на коленях, и бросил его в сторону Беннета. Медвежонок упал на диван вверх ногами и, наконец, медленно открыл глаза. «Ударь его!» Хан Сяо указал на Беннета. Медвежонок моргнул в замешательстве и понял это только после того, как продолжительно смотрел на палец Хан Сяо. Затем он перевернулся и ударил Беннета по левой щеке. Беннет горько рассмеялся. Он потер пушистую ягодицу медвежонка, затем отодвинул его и сказал. «Я знаю, что это трудно, но ты единственный человек, который может мне помочь сейчас. Никто другой не способен». Хан Сяо некоторое время размышлял, прежде чем кивнул и сказал. «Не беспокойся, я смогу построить базовый макет в течение месяца». Требования Беннета к третьему святилищу были очень низкими. Если строительные работы будут идти стабильно и руины расчищены в течение месяца, этого будет более чем достаточно. Он воспринял слова Хан Сяо как шутку и не принял их близко к сердцу. «Кстати, у меня есть одно требование», — сказал Хан Сяо. «Какое?» — полюбопытствовал Беннет. Хан Сяо засмеялся и сказал. «Третье святилище должно быть названо в честь меня». Так как Беннет уже сделал это, как великий механик Хан Сяо мог не получить такого же обращения? Если он назовет убежище в честь себя, это определенно создаст сильное долгосрочное воздействие.